Жанна д'Арк из дом Реми. Ты пойми меня, ты пойми. На десяток таких святых миллиарды совсем простых. Жанна д'Арк из дом Реми, ты любовью всех обойми. Ведь прекрасно, когда пора за прекрасное умирать. Жанна д'Арк из дом Реми, ты пойми меня, ты пойми. Ты в огне улыбаешься, а она, ну, слаба и все. Жанна д'Арк большинству живеть, нету сил на костре гореть. В состоянии святой тоски все же жизнь живут по-людски. Жанна д'Арк, помню, помню я, ты не предала короля. А она горемычная, девка все же обычная, но такое перенесла, вряд ли даже и ты смогла. Ты святая французская, а она просто русская. Жанна д'Арк из дом Реми, ты пойми меня, ты пойми. Вот слова, как целебный йод, ты моложе была ее, как Джульетта, как итальянская или Зоя Космедемьянская. Жанна д'Арк из дом Реми, ты пойми ее, ты пойми. Жанна д'Арк из дом Реми, ты прости ее и пойми. Замоли все ее грехи, но хотя бы за ее стихи. Жанна д'Арк из дом Реми, ты прости ее и пойми. Знаю, знаю, о Боже, я, что она ведь хорошая.